Учитель, тебя это не раздражает? Нет, Иоанн, огорчает. Они так мало поняли. Времени почти не осталось. Есть в том кувшине вода? Есть, учитель. Налить тебе? Нет, не надо. Помоги мне снять плащ. Угу. Тише вы! Учитель выходит из-за стола. Рассердился на наши глупости. Это я виноват, я начал. Нет, я Петром расхвастался. Это я ворчал. Ворчать нельзя, тем более на Пасху. Что это учитель делает? Полотенцем опоясался, как слуга. Несет кувшин и миску? Ну, нельзя же так. Иоанн, чего же ты? Иоанн, сын Зеведеев. Да. Да я омою тебе ноги. Учитель, как ты хочешь, дорогой учитель. Да что это ты? Петр, оставь. Симон Петр, сын Ионин. Господи, тебе ли омывать мои ноги? Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Не омоешь ног моих вовек. Если не омою тебя, не имеешь части со мною. Господи, и не только ноги мои, но и руки, голову. А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Иоанн, почему он так сказал? Не знаю. Когда загляну себе в сердце, вижу столько грязи. Фома-близнец. Да. Да, я омою. Мне? Ты натер ногу? Так, чепуха, учитель, ерунда. Я смою боль вместе с пылью. Иуда. Иаков. Матфей. Нафанаил. Филипп. Иуда Искариот, дай я омою тебе ноги, они в грязи. Молись, чтобы они не ввели тебя в искушение. Я положил руку на плуг и пойду по крови ли, по грязи. Учитель, разреши, я уберу кувшин. Вот твой плащ. Вернись к нам. Спасибо, Иоанн. Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что сделал я вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. А принимающий меня принимает пославшего меня.